Недоуменно поворошив память, Пятницкий спросил: «Где ты, говоришь, схлестнулся с Великой Германией?» «Под Вилковишками, у самой границы!» Пятницкий уставил взгляд на Зернова и произнес с расстановкой: 37 снарядов! Валька, последний взводный, 200 человек!» «Ты что? О чем ты?» В замешательстве смотрел Зернов на Пятницкого. «Тебя Валентином звать?» В предчувствии чего-то невероятного Зернов едва слышно ответил: «Валентин Николаевич?» «По отчеству не слышал». Пятницкий тяжело опустился на станок с катушкой телефонного кабеля. «Значит, Валька Зернов, что тебе о Павле Еловских известно?» «О Павле? Ничего. То есть комбат мой. А ты знаешь его? Где он?» Пятницкий молчал, смотрел на противоестественно седой клок волос, разделявший надвое слегка вьющуюся шевелюру Зернова. «Надо же!» — покачал головой. «Чуб твой под Вилковишками побелило?» «Нет, это у меня с детства!» — ответил растерянный, ошеломленный Зернов и выкрикнул: «Что ты мне о чубе? Ты о Павле! О Павле скажи!» Пятницкий будто не приметил этой вспышки. Сказал с горечью: «Он ведь тебя убитым считал, Валентин, так и не узнал, что ты живой». Долго никто из них не решался нарушить молчание. Наконец Зернов выдавил: «Убит, Паша? Когда? Расскажи, что знаешь». «Еловских в наш полк после прорыва пришел, как и ты из госпиталя, комбатом 8, 3 дня назад, в бою за фольварки». Роман рассказал о Еловских все, что знал. «А что он знал? Много ли знал?» «Гора с горой не сходится», — угрюмо проговорил Зернов. «Нет, человеку с человеком тоже сойтись не пришлось». Зернов встал, походил от изгиба до изгиба окопа, снова сел на футляр стереотрубы, заново обтянутый обрезками плащ-палатки разведчиками Кольцова 8 дней назад в Цифлюсе. Втянув губу, прильнул к окулярам. Подкручивая маховичок горизонтали, он ощупывал многократно усиленным зрением то, что не мог увидеть час назад. Серые редкие клочья тумана бродили по огромной свалке машин, пушек, бронетранспортеров и иному военному добру, беспорядочно разбросанному по склону до самой воды и ставшему хламом. С выверенным постоянством, поднимая пенные гребни, волны пошевеливали неуклюжие плоскодонные баркасы, прибитые к береговому песчанику, баюкали возле уреза тела мертвых. Зернов оторвался от прибора, потер ладонями лицо, сказал куда-то вниз, в землю, о том, что не оставляло его и не могло сейчас оставить. «Меня убитым считал! Нас подобрали! Двоих! Актюшкин без ног! А я, вот он!» «Нет, значит, Павла!» Зернов поднял взгляд. «Ты знаешь комбат, о его семье? В Киеве всех! Исчез на земле род Еловских! Павел был последним!» Зернов болезненно улыбнулся шмыгающему носом Жене Савушкину. Сучки, которые собрал Женя, были сырыми и грели плохо. Зернов, видно, приметил никудышное настроение парня, потрепал его по шапке, спросил: «Солдат, почему у тебя ноги разные?» Женя с сомнением посмотрел на свои ухлюстанные сапоги. «Чего это вы, скажете тоже? А как же, смотри, одна нога правая, другая левая!» Лучше костерка согрело Женю шутливое слово, оскалил удивительно белые зубы. Зернов, освобождаясь от гнетущих дум, выскочил на бруствер и, утопая в песке, взобрался на соседнюю дюну, поросшую местами цепким стелющимся кустарником. Спросил оттуда: «Комбат, долго нам еще сидеть у самого синего моря? Что ты там про Кёнигсберг помянул?» Пятницкий поднялся к Зернову, сказал, не отвечая на вопрос: «Тяжело было Павлу. Ты-то как тогда? Друзья ведь?» Зернов умоляюще попросил: «Не надо об этом, комбат. Мало ли что в те проклятые минуты. Всякое думалось. Павел исполнял свой долг. Я свой. Что могли, сделали. Искал его, написал в часть, сообщили, что ранен, разыскал госпиталь, сообщили, что выбыл». Только теперь Пятницкий ответил на вопрос Зернова: В дивизионе никто ничего толком не знает, но думаю, что скоро снимут нас с этого участка. И на Кёнигсберг. Долго с ним чикаются. В январе еще подошли. А смогут немцы, как мы, например, в Сталинграде? Поживем, увидим, — ответил Пятницкий. И подумал, что не исключается другой вариант. Не в Кёнигсберг, а в Берлин перебросят. Вот уж где народу поляжет. За каждый паскудный фольварк зубами держатся. А уж за столицу Рейха! Мысли Зернова шли в том же направлении. Спросил Пятницкого. «Комбат, а если на Берлин?» «Куда пошлют, мне все равно». «Не скажи, человек честолюбив и на смертном одре!» Невесело улыбнулся Зернов. «Если умирать, то в Берлине все же солиднее, что ли?» «Солиднее, Валентин, вообще не умирать!» Ответил Пятницкий и ткнул рукой в направлении песчаных куртин, где ложбинками пробирались двое. «Наши, похоже, Коркин с Васиным, кому больше?» «С Коркиным не знаком еще?» «С Коркиным перекинулись парой слов. Он вчера вторую звездочку на погоны нацепил. Ты-то, комбат, почему в лейтенантах засиделся?» «Ну, это не от меня». «Точно, они самые», — перестал сомневаться Пятницкий. «Понятно. На море посмотреть захотелось. Может, и трофеем каким поживиться. Вон у Васина рожа какая крученая». Он и подбил Коркина, не иначе. Подошедший Коркин поспешил упредить неизбежное. «Не в оправдание, комбат! Понимаешь, извелся весь. Вот и решили с Васиным навестить вас. Пушки вычищены, как на парад, гильзы собраны». «Разрешение не мог спросить. По телефону хотя бы. Коркин!» Прервал его Пятницкий. «Как в артели какой-то. Старшина не вернулся?» «Нет еще. Ему Греков приказал машину присмотреть. Какая поновее?» Коркин засмеялся. «Как же! Юра Греков, исполняющий обязанности командира дивизиона! Ему теперь без персонального Мерседес-Бенца никак нельзя!» «Я же Тимофею Григорьевичу наказал коней повозку!» Возмутился Пятницкий. «Когда ему машиной заниматься?» «Так он и кинется за машиной, держи карман шире!» Успокоил Коркин. «Горохова не знаешь, что ли? Да вот он, легок на помине! Не дядька Тимофей, Витязь!» В россыпи редкого, гнутого-перегнутого ветрами сосняка, что тянулся вдоль гребня прибрежной возвышенности, показался всадник. Вид у него был далеко не богатырский, но конь под ним. Буланный жеребец, тугой под шкурой, в белых чулках на тонких беспокойных ногах, гордо нес грациозно вскинутую голову, покусывал удила и, заламывая мускулистую лебединую шею, казалось, с презрением взглядывал на седока. «Где это ты разжился, Тимофей Григорьевич?» — восхитился Коркин. Старшина с трудом высвободил ступню, засунутую в стремя, как он сам говаривает, по самое некуда. Неловко сполз с брюхом седла. Тогда уж подержанный Коркиным извлек из стремени вторую ногу. Махнул рукой в сторону моря. «Там!» Васин, восторженно смотревший на коня, схватился за повод. «Какая красивая! Бежевая, да?» «Дай прокатиться, дядька Тимофей!» Расстроенный Тимофей Григорьевич выдернул чембур из рук Васина, передразнил. «Красивая! Жеребец это, дурак ты бежевый! Пошел вон, мамкин сын!» Захлестнув чембур за пучок веток, Горохов стал возмущенно говорить Пятницкому. «Что это творится, Роман Владимирович? Развед люди! Кто их на свет произвел? Чью они титьку сосали? Как их назвать? Ладно, когда людей, если война придумана!» «Лошадей-то за какие грехи? Пропасть сколько! Весь овраг доверху! Друг на друге, друг на друге! Сгоняли табуны и били, били из пулеметов! Может, посмотрите?» «На людей насмотрелся!» — сквозь зубы ответил Пятницкий. «Этого еще не хватало! Рысака-то куда? На парад, что ли?» «Попробую в упряжке! Не годится, в хоз взвод отдам! В кустах стоял! Взял повод, затрясся! Шкура ходуном заходила!» Даже лошади умом тронулись от всего этого. Пятницкий запустил пятерню в черную щетинно жесткую гриву коня. Ласково поскреб. Конь мотнул мордой, приподнял, покачал переднее копыто, напомнил Роману упора. Такой же холеный и сытый, только упор вороной. Пятницкий сунул стремя под мышку, примерил на вытянутую руку, озорно подмигнул Васину. «Сойдет!» И взял у Горохова повод. Не кавалерист Тимофей Григорьевич, хотя и при конях в колхозе, на телеге больше. Но все же... А комбат-то куда? Городской ведь, ему ли верхом? Тимофей Григорьевич, снисходительно прощая, покачал головой. Пятницкий вставил носок в стремя, легко и ловко взлетел в седло, пригнетился. Конь строптиво и сбивчиво покопытил землю, но, почувствовав уверенный и требовательный нажим шенкелей, успокоился и сторожко ждал следующей команды. Она пришла с болью врезавшихся удил. Жеребец вскинулся передней частью, высоко поиграл чулками. Пятницкий посмотрел на восхищенных товарищей и внутренне смутился театральности сделанного, прикрыл смущение шуткой. «Представление окончено! Можно разойтись!» Спрыгнул с коня, подавая повод Тимофею Григорьевичу, предостерег. «Держите жеребца подальше от начальственных глаз! Враз замахорят!» Женя Савушкин, влюбленно смотревший на комбата из окопчика, крикнул. «Товарищ лейтенант! Вас!» К телефону Пятницкого вызывал Греков. «Пятницкий! Какого черта копаешься? Срочно в штаб полка!» «Ты чего как Цербер? В силу новой должности, что ли?» «Подь ты!» — разгневался Греков. «Понял, что я сказал?» «Зачем хоть вызывают? Придешь, узнаешь!» Глава 28. Первым, кого увидел Пятницкий возле штаба полка, был командир 9-й гаубичной батареи, капитан Костяев. Он сидел на дышле бесколесной брички в распахнутой шинели и, забросив ногу на ногу, писал на тетрадном листке, пристроенном поверх целлулоида планшетки. «Садись!» Сдвигаясь выше по оглобле, Костяев переложил карандаш в левую руку, поздоровался. «Чего запыхался? Гнались за тобой!» Греков подхлестнул. Усаживаясь, ответил Пятницкий. «Что за экстренные сборы?» Понимая, что больше не напишет ни строчки, Костяев сунул писанину в планшет и с треском придавил кнопки застежки. «Кто-то решил, что воевать не умеем. Учение якобы, войну играть будем. Если будем драться на улицах Кёнигсберга...» «Хасан, какие тут игрушки!» — возразил Пятницкий. «Кёнигсберг, не Гумбинен, не Прессе-Шейлау. Столица прусской военщины, крепость. Не грехи поучиться кое-чему. Уже сказали об учениях. Кто скажет? Варламов наш! Черт-то лысого он скажет, как всегда, будет тянуть до последнего!» Костяев поморщился, сплюнул в сторону. «Изжога замучила! Соды бы!» «Он и взводным-то в сюрпризы играл, а сейчас и подавно! Слышал, что полковника ему присвоили! За Мараеву и Торопову, подполковников!» «Откуда мне знать? Сижу у моря, жду погоды!» Пятницкий простодушно улыбнулся. «Можешь передать начальству мои сердечные поздравления. Но откуда об учениях известно?» «Сидунин, адъютант Варламова, по секрету всему свету. У него, поди, моча-то не держится, а тут...» «Сегодня Сидунин вообще не от мира сего. Вежливый, учтивый, только что шарниры не скрипят в пояснице. Одну новость, правда, зажал. Вякнул о должностных перемещениях и захлопнулся. Из приказа, говорит, узнаете. Вон, товарищ Греков топает. Может, он что знает?» Подошел начальник разведки дивизиона, Греков, замещавший комдива. Считая, что телефонный разговор, это почти что виделись, не поздоровался, воскликнул с наигранной веселостью. «Сидите, боги войны, по машинам пора!» «Не так туманно, можешь?» — сердито спросил Костяев. «Все же командир дивизиона сейчас должен быть осведомлен». «Нашел командира! Калиф на час! Мотаюсь, как соленый заяц, ни зама, ни начальника штаба!» «Значит, о перемещениях ничего не знаешь?» «Абсолютно!» — заверил Греков и показал покрасневшими от хлопот и усталости глазами на штабной домик, где подсобралось порядочно народу. Стояли две бортовые машины. «Додж!» «Побегу! Не задерживайтесь!» «Может, Грекова оставят на дивизионе?» — посмотрел ему вслед Пятницкий. «Вряд ли! Вот Павла Еловских бы!» «Павла, это верно!» — подтвердил Пятницкий и почувствовал неловкость от сказанной неправды. Вспомнился застольный разговор в Цифлюсе, и Пятницкий убежденно подумал: «Нет, не мог бы Еловских командовать дивизионом». Но, обрядовая, освященная обычаем превосходная степень, употребляемая в разговорах об убитых хороших людях, взяла верх. Пятницкий не очень твердо, но повторил: «Павла, это верно». Костяев кивнул в сторону группы офицеров. «Гляди, Гриша Варламов зубы скалит. Значит, на сегодня страшного для нас нет, а сюрпризы будут». Варламов в новой бекеше с полковничьими погонами, с огромным планшетом, какие можно увидеть только у летчиков, стоял в окружении штабных офицеров и от всей души смеялся над чем-то сказанным, сдержанно улыбающимся начальником штаба Тороповым. Увидев приближающегося Костяева, Варламов, покинув свою веселую свиту, пошел навстречу. «Здравствуй, Хасан! Че ты желтый такой?» — озабоченно спросил Варламов и подал руку. «Ты не шути с этим! Отправлялся бы в госпиталь!» «Хватит об этом, Григорий Петрович!» — нахмурился Костяев. «Придет время, лягу!» Он и взводным-то в сюрпризы играл, вспомнил пятницкие слова Костяева и подумал. «Значит, вот еще когда свела их судьба!» Варламов подал руку и Пятницкому, задержал на нем острый, глубоко проникающий взгляд и снова обернулся к Костяеву. «На твой отказ о назначении командиром дивизиона, Хасан, я мог бы положить с прибором, подсунул бы генералу на подпись и все. Только вот над штабом мой, с его убийственной логикой, жалеет тебя. Замом к новому командиру дивизиона все же пойдешь. Тут, Хасан...» Варламов свирепо свел брови. «Укомплектовали, называется. 11 офицеров на весь полк из резерва прислали. Где мне кадры брать? Рожать прикажешь?» Снова посмотрел на Пятницкого. С хитрецой сверкнул зубами. Спросил. «Пятницкий, твоя точка зрения. Годится Костяев, заместитель командиру дивизиона?» Пятницкий смущенно вздернул плечи, но ответил с твердой убежденностью. «Какие могут быть сомнения, товарищ полковник?» «Слышал, Хасан? Раз Пятницкий одобряет, так тому и быть!» Варламов хохотнул и поспешил к доджу, где уже ждала его штабная свита. Костяев с Пятницким направились к студебекеру, возле которого стоял Греков, и, дико тараща глаза, торопил их рукой. До того, как взобраться в кузов, Костяев успел сказать: «Вот и начались сюрпризы!»